Глава 14. Эксперимент. Воскресенье. Теплое, пасмурное, сырое воскресенье, располагавшее к ленности, что, впрочем, не распространялось на Хью Роулинда и Бренду Уайт. Хотя Хью едва ли полагал, что может попасть в более сложное положение, нежели то, в котором он уже оказался, новые неприятности свалились на него, едва он кончил завтракать. Перед тем, как покинуть дом Ника, он имел возможность лишь очень кратко переговорить с Брандой. «Беда в том, — бушевал он, — что ни один из нас никогда не слышал про этого парня. Кстати, как его зовут?» «Чендлер», — так сказал суперинтендант. «Чендлер. Стоп! Кажется, я действительно слышал, как Хедли назвал это имя Нику на подъездной дороге. Но из-за наших собственных неприятностей я совершенно забыл о нем. Во всяком случае, я даже не знал, кто он такой. Акробат! Надо же, не кто-нибудь, а именно акробат! Конечно, его, возможно, не арестуют. Возможно, он сумеет подтвердить свое алиби. Но мы не можем допустить, чтобы на основании наших ложных показаний повесили совершенно невинного человека». «Знаю, что не можем», — почти прорыдала Бренда. «Но что же нам делать?» «Остается только одно. Я должен повидаться с отцом. Он и мистер Гардслив — стреляные воробьи. Возможно, они сумеют найти выход. Доброй ночи, дорогая. Утром я тебе позвоню». «Ну и ночка меня ждет», — сказала Бренда, задрожав. «Я имею в виду Ника. Позвони пораньше». Пылкий поцелуй, запечатленный им на устах Бренды, более чем красноречиво выразил всю полноту его чувств. Будучи не в том состоянии духа, чтобы возиться с застрявшей машиной, он отправился домой на такси. Всю ночь видел пренеприятнейшие сны и после завтрака был готов предстать перед мистером Роулиндом-старшим. Роулинды, отец, мать и сын, жили на Итон-авеню неподалеку от швейцарского коттеджа, на улице высоких фантастических домов, где дом Роулинда-старшего был одним из самых высоких и самых фантастических. Роулинд-старший имел обыкновение проводить воскресное утро в своей берлоге за чтением «Observer» или «Sunday Times», и тревожить его в это время не полагалось. Хью его потревожил. Роулинд-старший был маленький человек в больших очках, и у него давно вошло в привычку уснащать свою речь афоризмами и пословицами самого мрачного свойства. Некоторых людей эта привычка побуждала обращаться для бодрости к спиртному. Но это же заставляло окружающих недооценивать его, к чему он, собственно, и стремился. Человек он был добродушный, но к тому же весьма хитрый и способный. Он выслушал Хью спокойно, к чему тот заранее был готов, но при этом несколько раз подходил к окну, дабы убедиться, что миссис Роулинд благополучно пребывает в саду. Затем он принялся комментировать. «Впервые прибегая ко лжи, какую вьем мы паутину!» продекламировал мистер Роулинд-старший, покачивая головой. «Но ведь фактически, сэр...» — сказал Хью. — Это не в первый раз, не так ли? В конце концов, мы фальсифицировали защиту миссис Джуэлл. На лице Роулинда-старшего появилась болезненная гримаса, и он остановил сына. Согласно его теории, подобные вещи допускались, но ссылаться на них не следовало. Затем он задумчиво произнес. — Мы отправим твою мать на север Шотландии. Это самое далекое место, куда мы можем отправить ее без паспорта, — объяснил он. А времени на его получение нет. Будет скандал, Хью. Да, я предвижу скандал. Итак, сэр? Итак, Хью, я не знаю, поздравлять ли тебя или выражать сочувствие. Похоже, ты сделал решительные шаги в нескольких направлениях. Насколько я понимаю, Ты по-прежнему твердо намерен жениться на этой молодой леди? Если она по-прежнему мне не откажет. А именно этого я и боюсь. Не вижу никаких препятствий, — заметил Роулин-старший, еще немного подумав. Кажется, эта девушка приходила сюда на чай. Да, припоминаю. Высокая, темноволосая, с изысканными манерами. Небольшого роста и светловолосая. Насчет изысканных манер ничего не могу сказать. «Это не так существенно», — невозмутимо произнес Роулин-старший. «Я помню, Хью, что она произвела на меня самое благоприятное впечатление. Самое благоприятное. Я увидел в ней девушку с характером. Да. Как я не раз говорил тебе, характер — это то, что в нашем мире ценится превыше всего. Прекрасный безупречный характер, чтобы достойно встретить и вынести бесчисленные превратности жизни. К тому же ты, кажется, говорил, что молодая леди наследует значительную сумму». «Мы к ней не притронемся», — хмуро сказал Хью. «Это деньги Фрэнка. Он может забрать их с собой. На жизнь нам хватит, благодарю». Его отец кашлянул. «Без сомнения», — согласился он. «Достойное чувство. Оно делает тебе честь». Он снял очки и сделал рукой широкий жест. «Но послушайте, сэр, речь идет не о том. Я хотел поговорить с вами совсем о другом. Разве вы не видите, что мы попали в неприятное положение? Я хочу знать, что нам, черт возьми, только без брани, Хью. Будь любезен». Не зная, что сказать, он начинал браниться. Кажется, это Байрон. Хью всегда относился к Байрону без особого энтузиазма, но теперь же поэт упал в его глазах еще ниже. «Хорошо. Но вернемся к нашим неприятностям. Признаюсь, что я сам во всем виноват. Но что вы мне посоветуете? Что я, по-вашему, должен делать?» «Что ты сам собираешься делать, мой мальчик?» «Сэр, я всю ночь думал над этим. По правилам элементарной порядочности следует сделать лишь одно. Если Чендлера арестуют, мы с Брендой пойдем к Хедли и расскажем правду». Роулин-старший прочистил горло. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, и вертел очки в пальцах. «Ты уверен, что если вы расскажете правду, то вам поверят?» — спокойно спросил он. Хью внимательно посмотрел на отца. «Но этот человек невиновен». «Ты уверен, что невиновен, мой мальчик? Но чем старше я становлюсь, мой мальчик, тем больше поражаюсь трагической иронии жизни», — заметил Роулин-старший с той долей банальности, которая даже для него была чрезмерной. «В данный момент я тебе ничего не посоветую. Ты слишком спешишь, слишком спешишь. Мы ничего не должны делать в спешке, дабы не каяться на досуге. На основании своего долгого опыта я знаю, что полиция знает свое дело. Что же касается этого человека... Чендлера. Артура Чендлера. Ах да, Чендлера. Так вот, его дело будет весьма сложным. Полиция убеждена в его виновности на основании ложных показаний. Но действительно ли он невиновен? Я склонен в этом усомниться. Предположим, что Чендлер совершил это убийство. Убийство крайне подлое, странное и неестественное. Так вот, Чендлер совершил это убийство неизвестным нам способом. Он в безопасности. Улик против него нет. Но всплывают ложные показания, которые говорят о том, что этот человек все-таки виновен. Это и есть та трагическая ирония, которую я имел в виду, или же, говоря другими словами, мстительное провидение. Правосудие должно совершиться, не так ли? А мы призваны служить правосудию, Хью». Хью смотрел на отца, стараясь переварить услышанное. Затем закурил сигарету и сел напротив. «Я не строю никаких предположений», — добавил Роулин-старший, бросив взгляд на сына. «Ведь это тебе самому пришло в голову, что если патчи чая не всплывает правда, то твоя профессиональная карьера рухнет». Последовало молчание. «Меня это не заботит. Однако ты должен позволить мне позаботиться об этом. Мой мальчик, ты спешишь. Очень спешишь». «Но, сэр, послушайте. Неужели вы серьезно предлагаете мне держаться ложной версии, явиться на свидетельское место и отправить Чендлера на виселицу?» «Отнюдь нет». «Так что же тогда?» «Единственное, что я предлагаю, — это ничего не делать в спешке. Тише едешь, дальше будешь. Если Чендлер виновен, что представляется вполне вероятным, — продолжал отец Хью, — нам следует рассмотреть все альтернативы. Мы должны выяснить, каким все-таки способом он совершил это дьявольское преступление, дабы в случае необходимости подготовить доказательства в подтверждении наших справедливых притязаний. Итак, какова ситуация?» Хью всплеснул руками. «В том-то и беда! Ситуация чрезвычайно проста. Посреди теннисного корта лежит труп. И от него не идет никаких следов, вот и все. Бренда подходит к нему и оставляет следы. В довершение всего мы сочиняем уйму небылиц, в результате чего вся эта чертовщина настолько запутывается, что никто ничего не может понять. Клянусь священными котами, я и сам ничего не понимаю. Кроме того, если Чендлер и совершил убийство, то каким способом?» «Он... акробат, как ты говоришь, да?» «Да, но даже акробат не наделен даром левитации. Он не может ходить по воздуху». Роулин-старший раскачивал очки на пальце. «Нет», — вполне серьезно согласился он. «Такую возможность следует отбросить. В то же время меня поразило предположение, которое пришло тебе в голову, когда ты осматривал корт». Маленькие жесткие глаза, блестевшие на маленьком сморщенном личике, похожем на печеное яблоко, остановились на Хью. «Помнишь, ты подумал, что убийца мог пройти по теннисной сетке, как по канату?» В душе Хью проснулась робкая надежда. «Да, помню». «Согласен, что при обычных обстоятельствах подобная возможность показалась бы нелепой. Но если допустить, что убийца — профессиональный акробат, столь ли она абсурдна?» «Ну, опять-таки, если допустить, что сетка достаточно прочна, это надо проверить. Мой мальчик, я всегда говорил тебе, и буду рад, если этот урок ты запомнишь на всю жизнь, что в таких делах хорошая подготовка — половина победы. Твою догадку надо проверить». «Отлично, проверим. Шеппи сейчас здесь. Пошлем за Шеппи». В течение 18 лет Шеппи служил старшим клерком в фирме Роулинд и Гарцлиф и пользовался особым доверием своих хозяев. По воскресеньям его постоянно приглашали на обед. В одно к мистеру Роулинду, в другое к мистеру Гарцливу. Он всегда пребывал ровно в 11 часов и читал «Обсервер» и «Санди Таймс» в библиотеке, тем временем, как его босс читал те же газеты в кабинете. За 18 лет он, как и его хозяева, немного усох и сморщился, в остальном же почти не изменился. Роулин-старший приветствовал его с нахмуренным челом. «Доброе утро, Шеппи», — сказал он. «Нам было бы интересно выяснить, возможно ли пройти через теннисный корт поверху сетки». «Очень хорошо, сэр», — сказал Шеппи, ничуть не смущенный столь незначительной просьбой. «Вы знакомы с английским клубом лаун-тенниса?» Я осматривал его территорию. Хорошо. Я бы хотел, чтобы вы сходили туда, взяв... Он взглянул на Хью. Есть ли какие-нибудь сведения относительно веса Чендлера? Нет. Но судя по тому, что о нем говорили, я склонен думать, что это довольно здоровый малый. Ах, в таком случае, Шеппи, вам следует взять с собой Энгуса МакУиртера. Энгус МакУиртер был разнорабочим. Возьмите также стремянку. Я хочу, чтобы Энгус забрался на стремянку, ступил на сетку и попробовал по ней пройти. Ему не надо выделывать особых трюков. Нам надо только проверить, что станет с сеткой. Сегодня сыро, и не думаю, что на кортах будет много народу. Очень хорошо, сэр. Нам провести эксперимент на одном корте или на нескольких? Я заметил, что там около дюжины кортов. «Я хочу получить все доступные статистические данные», — сказал Роулин-старший. «Относительно длины и прочности теннисных сеток. Вы начнете с первого корта и продержитесь, пока вас не поймают. Это все». Когда Шеппи ушел, он снова повернулся к Хью. «Я должен попросить, чтобы ты оставил меня на некоторое время. Мне надо подумать». Мысль, что плетет узор свой прихотливый, впрочем, нет, спутал. Явный признак того, что старик волнуется. Не стоит излишне беспокоиться. Как мне представляется, твой рассказ полицейским вполне надежен. И миссис Бэнкрофт, и мистер Янг подтвердили, что корзина для пикников была пустой. Они не посмеют отказаться от своих показаний, а доктор Янг, к тому же, так хочет защитить эту девушку. Нет, но вот что меня беспокоит. Сам Чендлер мог оказаться на корте в любое время. Если он и есть убийца, то он, разумеется, был там и мог увидеть нечто такое, чего видеть ему не следовало. Такой поворот дела ускользнул от внимания Хью. Итак, возникают новые сложности и ловушки. «Но больше всего», — продолжал Роулин-старший, — «я боюсь шума со стороны твоей матери». «Но почему? Почему? Какое маме до всего этого дело?» «Очень большое». У меня такое чувство, что прежде чем дело закончится, всю вину свалят на меня. Если бы имелась хоть малейшая возможность, то, боюсь, твоя мать возложила бы на меня ответственность за поражение короля Якова в битве при Бойне. Это твоя девушка, очаровательная леди, насколько я помню. Уверен, она станет тебе прекрасной женой. Ее... Общественные связи, конечно, вполне удовлетворительны. Ее отец застрелился, а мать спилась. Роулин-старший поскреб подбородок. «Могло бы быть и хуже», — заметил он. «У нее нет родственников, отбывающих срок в Уормвуд-Скрабзе?» «Нет». «Это утешает». В то же время я не уверен, что север Шотландии — место достаточно удаленное для отдыха твоей матери. Хорошенько подумав, я бы предложил что-нибудь вроде Танганьики или Полярного круга. Но нам необходимо решить, что делать. Чем ты намерен заняться сейчас? «Я собирался утром позвонить Бренде», — ответил Хью. Его отец что-то прикидывал в уме. «Тогда тебе лучше позвонить и сейчас же. Мы должны следить за происходящим, но...» Роулин-старший поднялся с кресла, и голос его зазвучал более резко. «Что бы ни произошло, Хью, тебе нельзя оказаться замешанным в какой-либо публичный скандал или снискать дурную славу, ясно?» «Послушайте, сэр. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность за то, как вы отнеслись к моим проблемам. Но одно я вам скажу. Если дело Чендлера примет дурной оборот, я объявлю Хедли всю правду». Они посмотрели друг на друга. «Ты это сделаешь?» «Сделаю». «Даже?» — спокойно произнес Роулин-старший. «Если после твоего признания мисс Уайт окажется на скамье подсудимых вместо Чендлера?» Наступило молчание. «Однако», — продолжил отец более весело, — «взглянем на светлую сторону всего этого. Эта неожиданная страсть к правде, каковую прежде я в тебе не замечал в столь опасной степени, может быть вознаграждена. Ты упорно упускаешь главное. Ложь полицейским чинам не всегда приводит к роковым последствиям. Ты не давал присяги и всегда можешь отречься от своих показаний. Конечно, если сумеешь предложить взамен доказательства виновности кого-то другого. Если нам удастся, а я уверен, что удастся, доказать, что Чендлер действительно убил Доранса, пройдя на корт из корта по теннисной сетке, вы с мисс Уайт сможете без всякого вреда облегчить душу чистосердечным признанием. Но откровенно предупреждаю тебя, что в противном случае ты подведешь девушку под обвинение в убийстве, и тебе это известно не хуже меня. Иди звони по телефону, и будем надеяться, что Шеппи вернется с добрыми вестями относительно сетки». Хью продолжал бушевать. И бушевал он тем яростнее от того, что понимал. Отец прав. Он прекрасно знал, что скорее увидит десяток Чендлеров, повешенных в ряд, чем позволит причинить хоть малейшее зло Бренди. И вместе с тем все в его душе восставало против сложившейся ситуации. К тому же его мучило неотвязное чувство, что удача на стороне настоящего убийцы, что они должны лгать и изворачиваться, боясь сделать хоть один неверный шаг, а истинный убийца тем временем смеется над ними. Истинный убийца? Чендлер? А почему нет? Может, и в этом отец был прав. Хью бушевал бы еще больше, если бы Чендлер оказался виновным, а их с Брендой угрызения совершенно напрасными. Чем больше он над этим думал, тем более убеждался, что трюк с хождением по сетке отнюдь не пустая выдумка. Это было единственно возможным решением. И им во что бы то ни стало, надо доказать это. Но новое направление мыслей влекло за собой еще большую опасность. И вновь его отец оказывался прав. Если Чендлер был на теннисном корте, он мог увидеть то, чего ему видеть не следовало. Например, как Бренда несет корзину для пикников. Ведь бульварная газета исчезла из павильона. А это значит, что ее унесли оттуда где-то между 7 и 20 минутами 8. Иными словами, в то время, когда произошло убийство. Образ Чендлера, подобно чертику из шкатулки, возник перед глазами Хью. Невинная жертва Чендлера приобретал все более зловещие черты. Они должны найти Чендлера, должны поговорить с Чендлером, должны выяснить, что ему известно. Хью сел перед телефоном в холле и набрал Mountain View 0440. Он знал, что второй аппарат стоит в кабинете доктора Янга, и не без некоторого любопытства подумал, не придется ли ему обменяться со старым Ником парой-другой резких слов. Но Бренда сразу сняла трубку. Видимо, сидела рядом с телефоном. «Алло», — сказал Хью, и тут же почувствовал, как горло сжимается, а сердце начинает учащенно биться. Перед ним с удивительной ясностью промелькнули события вчерашнего дня. «Алло», — ответил голос на другом конце линии. Последовала пауза, вызванная смущением. «Бренда, кроме тебя в комнате кто-нибудь есть?» «Нет». «Ты думаешь так же, как и вчера? Я имею в виду нас с тобой». Знакомый голос заставил его отбросить все сомнения. Вчерашние события отступили на задний план, и Хью, опасаясь слишком увлечься, заговорил о другом. Послушай, я хочу, чтобы остаток дня ты провела со мной. Это очень важно. Хью, я не могу. Бедный Ник, пожалуйста. Я не могу объяснить по телефону, но это очень важно. Ты придешь? В голосе Бренда слышалась нерешительность. Хорошо. Когда? Мне нужно вернуться туда, чтобы забрать машину. Я встречу тебя примерно через полчаса. Мы позавтракаем в городе, и я все тебе расскажу. Идет? Отлично. Что-то случилось? Случилось? Голос ее слегка удалился. Затем снова вернулся, словно Бренда ненадолго отстранилась от аппарата. «Я бы сказала тебе, что случилось. Помнишь того человека, доктора Фелла, который выглядел таким большим и веселым и за весь вечер не проронил ни единого слова? Хью, я боюсь, что он взялся за нас». «Что заставляет тебя так думать?» «Я тоже не могу объяснить по телефону», — поспешно ответила Бренда. «Ник в любую секунду может въехать сюда. К тому же вернулись слуги и все время подслушивают под дверьми. Доктор Фелл и суперинтендант здесь с 9 утра и...» «По-моему, они взялись за нас. Я расскажу тебе позже». Последовала еще одна неловкая пауза. Бренда даже спросила, слушает ли он. «Да, все в порядке, Бренда. Выше голову и не беспокойся. Увидимся через час». Хью повесил трубку. Он довольно долго сидел перед телефоном под лестницей и размышлял, вдыхая знакомый запах старых пальто и зонтов. Теперь он уже не знал, будет ли разоблачение их лжи лучшей или худшей из всех возможных вещей. Он вновь осознал, насколько убедительно звучали речи Роуленда-старшего, который мог своими заклинаниями вызвать юридических кобр из их корзин и заставить плясать под свою дудку. Мог убедить почти кого угодно, почти в чем угодно. Разумеется, Роуленда-старшего вовсе не заботила справедливость. Но в этом деле она никого не заботила. Каждый, руководствуясь собственными соображениями, старался скрыть правду. А Роуленд-старший просто хотел, чтобы его сына не впутывали в эту историю. Тем не менее, Хью начинал серьезно относиться к его версии. Чендлер был убийцей и совершил убийство, пройдя по теннисной сетке. Другого объяснения не было. Каждый факт находил свое место в такой версии. Разумеется, если ее удастся подтвердить. Если. Воодушевленный этой уверенностью, Хью поспешил в берлогу отца и прибыл туда одновременно с Шеппи. Было бы несправедливостью сказать, что Шеппи раскраснелся или запыхался. Такого за ним никогда не случалось. Но он имел вид человека, который многое перенес. Роулин-старший, едва сдерживая нетерпение, поднялся ему навстречу. «Вы вернулись», — заметил он. «Поразительно быстро». «Ну?» «Вы выяснили относительно сеток?» «Да, сэр», — ответил Шеппи. «Ну же, ну!» Шеппи был не из тех, кого можно торопить. «На первый взгляд, сэр, такое предположение выглядит вполне основательным. Могу объяснить, что верх тканевой сетки поддерживается либо толстой проволокой, либо гибким шнуром, состоящим из плетеной стали, натянутым между шестами и заканчивающимся с обеих концов ручкой, при помощи которой сетка поднимается и опускается». «Да, да, мне это известно. Что дальше?» «Следуя вашим инструкциям», — продолжал Шеппи, бросив на хозяина обиженный взгляд, «мистер Энгус МакКуиртер и я проследовали на корты, которые были пусты. Энгус МакКуиртер, который, смею сказать, отнесся к нашему предприятию без особого энтузиазма, после некоторых уговоров забрался на стремянку и прочно утвердился на сетке, для равновесия придерживаясь за стремянку рукой. Дальше. К несчастью, сэр, объектом нашего первого эксперимента был травяной корт. Я должен заключить, что шесты, поддерживающие сетку, не были прочно закреплены в земле. Вследствие помещенного на сетку веса один из шестов сломался и упал. В результате неожиданного толчка мистер Энгус МакУиртер свалился, предположил Хью. Это неадекватное описание, мистер Хью. Какое-то мгновение я опасался, что у него произошло смещение основания позвоночника. Да и сам мистер МакУиртер, разумеется, высказал свое отношение к случившемуся. Однако он внял моей убедительной просьбе перейти на следующий корт. Здесь не было никаких неприятных случайностей. Но стальной шнур стал раскачиваться наподобие измерительной ленты. Так что мистер МакУиртер, несмотря на героические, но безуспешные попытки удержаться, приземлился на корт во весь рост, стоя на сетке. Я пытался остановить раскручивание шнура при помощи камней, палочек и прочего, но это не помогло. «Да?» На третьем корте, сэр, результаты были не столь удачными. Поддерживавший сетку шнур был сделан из проволоки и, с сожалением говорю об этом, порвался. Энгус МакУиртер был вновь низвергнут наземь, к чему присовокупились дополнительные неприятности. Во-первых, корт был залит бетоном. И, во-вторых, основание позвоночника мистера МакУиртера угодило прямо на перевернутую стремянку. Однако шотландцы — крепкий народ. Мы проследовали на четвертый корт. Неужели, мистер Хью, вы находите мой рассказ таким забавным? Хью давился смехом. Он не мог сдержаться и, откинувшись на спинку стула, громко хохотал. «Хью!» — бросил Роулин-старший, остановив на сыне холодный и многозначительный взгляд. «Продолжайте, Шеппи!» Мы проследовали на четвертый корт, по моим опасениям оставив за собой явные следы разрушений. И здесь нас прервали. Я заметил фигуру, которая бежала к нам с северного направления. Человек, одетый в спецовку, по-видимому, был смотрителем кортов. Его лицо побагровело. Он размахивал руками и издавал странные, нечленораздельные звуки, не имевшие почти ничего общего с человеческой речью. Мгновение этот человек смотрел на нас, затем бросился бежать в южном направлении. Когда стало ясно, что он скрылся, с тем, чтобы привести полисмена, нам пришлось прервать наш эксперимент и спешно удалиться. «Хью!» «Извините», — сказал Хью. «Но я не смог совладать с собой. Дайте мне посмеяться. Это первый лучик веселья во всем этом проклятом деле. Надеюсь, травмы Энгуса носят временный характер». Шеппи склонил голову. «Благодарю вас, сэр. Я не предвижу серьезных последствий». «Но вы все-таки доказали», — настойчивым тоном проговорил Роулин-старший. «Вы все-таки доказали, что по проволоке можно пройти, скажем, профессиональному канатоходцу?» Шеппи задумался. «Канатоходцу, сэр? О, это другое дело». «Да, при том непременном условии, что шнур так закреплен или натянут, что не раскрутится. Я бы сказал, что вполне можно». Роулинд-старший и Роулинд-младший посмотрели друг на друга. Хью уже посерьезнел. «Чендлер попался», — сказал он. «Едва ли, мой мальчик. Нужны доказательства, а пока их нет. В то же время, будь любезен, сними трубку. Но не жалость ли, что даже по воскресеньям мы не можем быть свободны от этих звонков? Нет, не вы, Шеппи, Хью!» Услышав телефонный звонок, Хью почувствовал нечто вроде пророческого страха. Он словно телепатически ощутил приближение нового удара. Когда он услышал голос Бренды, предчувствие превратилось в уверенность. «Хью, извини за беспокойство», — девушка говорила взволнованно и немного несвязно. «Но я уверена, что они взялись за нас». «Каким образом?» «Только что человек, которого они привезли, попробовал пройти по теннисной сетке. Он профессиональный канатоходец». профессиональный канатоходец?» С такой силой взревел Хью, что услышал, как отворилась дверь в берлогу его отца. «Да. Я проскользнула туда, чтобы посмотреть, но меня заметили и отправили назад». «И он сумел пройти по сетке?» «Нет. Они позвали старика Мати Парсона. Ты его знаешь. Он делал этот корт для Ника. И установили, что это вообще невозможно. Кажется, корт сделан из смеси песка и гравия на бетонной основе, и столбы, поддерживающие сетку, должны были быть вделаны в бетон. Но не были. Они просто воткнуты, как шесты. И если кто-нибудь заберется на проволоку, оба столба упадут, и сооружение рухнет. Это еще не все. Если ты имеешь в виду Артура Чендлера, то Чендлер не умеет ходить по канату. Это не его амплуа. Они выяснили. Но он должен уметь, Бренда, должен! Дорогой, я знаю только то, что это абсолютно, категорически невозможно. Ее голос зазвучал резче. Я должна повесить трубку, Хью. По лестнице поднимается доктор Фелл. Связь прервалась, и Хью остался стоять, окруженный обломками очередных надежд. Он вернулся в берлогу, где Роуленд-старший резкими рывками крутил очки в пальцах. Роуленд-младший осторожно закрыл дверь, подозревая об августейшем присутствии Роуленд-мэр. Когда Хью рассказал новости отцу, лицо последнего не изменилось, только слегка омрачилось. «Здесь не обошлось без подтасовки», — заявил он после некоторого раздумья. «Как сказал бы старший Уэллер, мы жертвы подтасовки, мой мальчик. Кто-то пытается нас переиграть. Этого нельзя допустить. По сетке должен был пройти Чендлер». Хью пожал плечами. «Не знаю». «Я знаю лишь то, что мне сейчас сказала Бренда. Это абсолютно, категорически невозможно». «Мне надо увидеться с Гарцливом», — пробормотал Роулин-старший, сев за письменный стол и барабаня по нему костяшками пальцев. «Если бы я мог догадаться, что творится в головах у мистеров Хедли и Фелла, это меня тоже взбодрило бы». Я опасаюсь последнего из упомянутых мною джентльменов, Хью. Старый король Коль и Санта-Клаус приобретают довольно жуткий облик, когда появляются из-под маски детектива. В этом деле он вполне может удовлетворить свою страсть к расследованию чудес. И пока я что-нибудь не придумаю, тебе лучше не попадаться ему на глаза. Хью, ты убедился, что Чендлер — убийца? «Да, но да, именно он. Я ни минуты не сомневаюсь в том, что этот прыткий джентльмен тем или иным способом убил молодого Дорренса. Но каким? Как ты говоришь, он не наделен даром левитации. Он не прыгал. И, по твоим словам, не ходил по сетке. Гарцлева эта загадка просто с ума сведет». «Клянусь великими змеями Ирландии, Чендлер виновен! Он убил!» «Но как?» Роулинд-старший ударил кулаком по письменному столу. «Как?» Он снова ударил по столу. «Как?» И последний сокрушительный удар. «Как?»